Глава 5. Николас. Мы поднялись. Перед дверью я опустил девушку. Она покопалась в сумке, и мы зашли. Этот ее бывший, от одной мысли о нем меня бросало в дрожь. И не из-за его характера. Почему-то я представлял, как он касается Мэри, целует ее, и во мне вскипала ревность. Мои чувства стали напоминать какую-то одержимость. Они разгорались все сильней. А может, это просто собственнические инстинкты? Хотя раньше я за собой этого не замечал. Квартира оказалась небольшой, повсюду всякие статуэтки, книги, много книг, на всех полках. Не успели мы разуться, как в дверь начали звонить. Послышался глухой голос. «Мэри, так не пойдет! Мы не договорили!» «Ну, я сейчас покажу», — вскипела девушка и хотела было открыть ему, но я резко развернул ее и прижал к двери. Затем нежно провел пальцами от линии глаз до подбородка, очерчивая контур. «Что ты делаешь, Ник?» «Мешаю тебе открыть дверь?» Я приблизился. Не отрываясь, смотрел в ее удивленные глаза. «Мэри, твою мать! Это и моя квартира!» — слышались вопли снаружи. «Я должна с ним поговорить, Ник». Но я еще придвинулся, почти коснувшись губ. «Могу ли я сделать что-то, чтобы ты забыла о нем сейчас?» Ее дыхание стало глубоким, а воздух вокруг нас будто загустел, выдавая легкие электрические заряды. Мой шепот разрезал наступившую тишину. «А так?» Я обвил одной рукой талию и притянул к себе, вторую запустил в густые волосы на затылке и нежно поцеловал. Ее губы податливо открылись мне навстречу. Весь мир исчез. Звуки померкли. Наши языки робко коснулись друг друга, и от этого по телу пробежала дрожь. Я немного осмелел и стал более напористым. Ее бывший жених продолжал барабанить в дверь, но нас это уже не волновало. Меня-то точно, а Мэри таяла в моих руках. Я чувствовал, как ее тело расслабляется и тянется ко мне за новыми ласками. «Горячая девочка. Моя». «Мне надо...» — выдохнула она, но я пошел уже дальше. Покрывал поцелуями шею, поймал ухо и немного прикусил, вырвав хриплый стон. «Что надо?» — прошептал я, зализывая мочку. «Это он не уйдет. Это мое желание. Ты обещала? Забудь про него». Ее голос срывался, дыхание было глубоким, неровным, а глаза... Там сейчас бушевал океан. Темный, пьянящий. Я снова вернулся к губам. Даже сквозь одежду чувствовал, как бьется ее сердце. Немного отстранился. «Мне закончить?» «Нам надо...» Но тут я провел по спине, схватил бедра, приподнял и вмял ее в дверь. Она инстинктивно обвела ногами мою талию. Руками вцепилась в плечи. Я же снова продолжил нежно мучить ее губы. Из них вылетали обрывки несвязных фраз вперемешку с глубокими вдохами. А крики из-за двери тем временем прекратились. Видимо, чудило ушел. Я с трудом оторвался. «Ты забыла об этом мужчине?» «Еще не до конца». Теперь Мэри впилась горячим поцелуем, требуя продолжения. Но когда я понес ее в спальню, она вдруг вскрикнула. «В ванную! Мне надо сначала помыться!» «Ну, в ванную так в ванную!» — пожал плечами я и понес ее туда. Поставив бесценную ношу на пол, я не остановился. Продолжал целовать, но теперь еще медленно избавлялся от ненужной одежды. Поочередно летели на пол вещи. «Я думала, я одна буду мыться». «Ни за что!» На нас оставалось только нижнее белье. Я легко освободил ее от бюстгальтера и сразу же провел руками по твердым розовым соскам, за что получил протяжный стон. Мэри обвела мою талию и запустила ладошки сзади под трусы, гладя ягодицы, прижимаясь спереди к уже вставшему члену. Она покачивалась и терлась о него животом. Ткань мешалась, и я на секунду отстранился, чтобы ее снять, но снова впился в губы, будто эта разлука заставила меня сильно тосковать. Мои руки скользили по мягкой коже, забирались в трусики. Пальцы то гладили ее попу, то сминали в страстном порыве, отчего она вскрикивала и еще больше распалялась. Мы медленно двигались в кабинку, не отрываясь друг от друга. Мэри нащупала душ и включила. Нас тут же окатило холодной водой. «Подожди, я настрою». Она отстранилась, и пока крутила рычажок, я опустился на колени, коснулся губами живота, стянул последнюю тряпку. Теплые струи текли по моему телу, а я поцеловал заветный треугольник и пошел дальше. Мне до безумия хотелось ощутить ее вкус. Языком лизнул складки и тут же пробрался внутрь, исследуя все вокруг. «Какая ты сладкая!» На секунду оторвался я, взглянув в ее помутневшие глаза. И снова обратно, к чувственной горошине, которая твердела от моих ласк. Я слышал, как Мэри пыталась сдерживаться, не давала волю стонам, лишь глубоко дышала. А мне хотелось, чтобы она кричала от того, что я с ней делаю. Мои пальцы скользнули внутрь ее лона. Стон. Да, девочка, именно этого я и хотел. Языком то ускорял движение, то на пике замедлял. Мэри схватилась за мои волосы, прижимая к себе, ее мышцы напряглись. Я же игрался с ней, не давал желаемого. По моим пальцам уже текла горячая влага, а мой член готов был взорваться. «Ник, Ник, Ник», — выдыхала она, подходя к краю. «Музыка для моих ушей». У меня было много девушек, но ни одну я так не желал, как ее. Ни одна не имела такой аромат, и ни одна не сводила с ума настолько, что я мог кончить только от стонов. Я чувствовал, как под моим языком пульсировала набухшая вершинка, и это чертовски заводило. Хотелось играться с ней бесконечно, но я тоже уже не мог, поэтому дал то, что она жаждала. Мэри сжалась, застонала и согнулась, почти рухнув на меня. Я же выжимал все, что мог из ее оргазма. До последней капли, пока она не перестала вздрагивать. Затем медленно поднялся и поцеловал. Мэри продолжала выдыхать в меня легкие стоны. Мой член терся о ее живот, и я тоже был близок. Перевернув девушку лицом к стене, я немного потянул за бедра к себе и вошел. Сразу, на всю длину. И это было охренительно. Настолько, что я застонал. Еще толчок. Надолго меня не хватит, но так жаль, она чертовски узкая. Еще. Боже, это, наверное, самый короткий секс в моей жизни, но я не мог остановить накрывающую меня волну. Я постарался замереть внутри, притянул Мэри, развернул лицо и поцеловал, легко покачиваясь. Ласково сжал между пальцами ее соски, отчего она вскрикнула и захныкала. «Что ты со мной делаешь?» — хрипло спросил я. Голос не слушался. Волна безудержного удовольствия захлестнула меня. Я снова отпустил девушку, сжал ее бедра. Хватило несколько глубоких толчков, чтобы по телу от живота разбежалась сотня искр. Мышцы скрутило, а в глазах потемнело. Я слышал свой вскрик, но будто через туман. Меня накрыло таким мощным оргазмом, что зазвенело в ушах. Медленно ощущения возвращались, со струями воды, нашим глубоким хриплым дыханием, ароматом секса. Я пришел в себя только через несколько минут, понял, что почти впечатал Мэри в стену собой. «Вот это чудо!» — пробормотала она. «Готова испытать это еще раз?» Я поцеловал ее шею и отошел на полшага. Мэри развернулась, посмотрела мне в глаза. «Только после того, как поем и...» Я не дал договорить, своровав слова поцелуем. Затем отстранился и подмигнул. «Пойдем тогда встретим Рождество?» Она кивнула и улыбнулась. «У меня была еще целая ночь».